Глава 37. Платье, которое мне принесли, отливало золотом и алмазами. Будь моя воля, и немного времени в жизни в него не влезло бы, потому что оно превращало меня в бесцветную моль на богатой занавеске. Но выбора не было, потому пришлось принять помощь горничных, да еще и нацепить чью-то нижнюю рубашку. Впрочем, одежду с чужого плеча принесли нам обоим. Нашего во дворце не нашлось. Моему взяться тут просто неоткуда, а то, что хранил Дейрон после обыска, учиненного ради его поимки, никуда не годилось. Ездить в мой дом за вещами, разумеется, никто не стал. Да и вряд ли они успели бы. Нам и часа не дали стресс толком снять. Постучали уже минут через 20. Мы с Дейроном только из ванны вылезли. И повелели быть готовыми вот прямо сейчас. Приказ короля. Что поделать, пришлось торопиться. Судя по жадным взглядам, которые бросал на меня Ладенье, думать он будет на совете вовсе не о политике. Обед, который нам принесли, мы закидывали себя во время примерки. Но лучше так, не то бурчать мне голодным желудком на весь зал. Мы с Ладенье оказались в числе последних прибывших. Бирюзовый зал, лично мне напомнивший длинным столом со множеством стульев и низко висящими строгими люстрами, роскошный конференц-зал родного мира, был набит битком. Те мастера, что не входили в официальный совет, но были достаточно знатны, чтобы быть в курсе происходящего и иметь право слова, выстроились вдоль стен. Всего их присутствовало не менее 200. Я с облегчением узнала в одном из сидевших ближе всего к пустующему королевскому креслу мастера Аквирта. Один голос у нас уже есть, дело за остальными 190. Тихий скрип двери заставил всех присутствующих замереть, но, разглядев, что это всего лишь мы, они расслабились и снова загомонили. «А эта подстилка что здесь делает?» Перекрывая разнотонное гудение, раздался громогласный голос. Все притихли. По мне, хоть сформулирован и не очень, однако прозвучавший вопрос вполне закономерен. Я и сама им задавалась, но ответить мне не дали. «Эта леди помогла законному наследнику взойти на престол». Холодно и звонко в наступившей тишине ответил мастеру Кирсан. Подошел к креслу и величественно на него опустился, заявляя свои права. «Чего я не могу сказать о вас?» «Это еще уточнить нужно, законный ли наследник?» Едва слышно пробубнил тот же голос, что возмущался моим присутствием. Похоже, сторонник опального принца Аларда. Весть о его аресте еще не распространилась, и друзья его высочества наверняка недоумевали, почему на месте короля сидит рыжий мальчишка, а не Тевейран. «Суть ваших сомнений», — пристально посмотрел на мастера Кирсан, и тот стушевался. Зато голос подал другой, стоявший у стены. Его я видела на приемах неоднократно. Он обычно объявлял прибывших, следил за порядком и обслуживанием. В общем, в обычном доме, наверное, считался бы мажордомом. Здесь же он именовался мастером церемоний. «Дело в том, что вступление в должность прошло несколько нелегально», — замялся пожилой мужчина с солидным животиком, с трудом подбирая слова, и все равно не сумел придать им должной деликатности. Павел, стоявший за королевским креслом, молчаливо поддерживая сына, побагровел от гнева. «Его признал королевский артефакт. Какие вам еще нужны легальные доводы?» Рявкнул он так, что все собравшиеся вжали головы в плечи. «Его высочество должен быть совершеннолетним», — пискнул мастер культуры, а остальные поддержали его нестройным согласным хором. Я в растерянности переводила взгляд с одного члена совета на другого. Им бы радоваться, что артефакт работает. А они разбираются, законно ли им владеет сын королевы. А ничего, что у них страна чуть не развалилась на куски только пару часов назад. Я стану его опекуном на 1,5 года. Надеюсь, моя кандидатура ни у кого не вызывает сомнений. Земляной маг обвел министров-мастеров тяжелым взглядом, предлагая выступить против. Да что там? Он просто напрашивался на хорошую конфронтацию. Адреналин все еще бурлил в его крови, застилая глаза кровью. Даже мне хотелось врезать кому-нибудь. И пусть ни один из этих отъевшихся мастеров не виноват лично в смерти королевы, не перекладывать на них ответственность совсем не получалось. Если бы не вся эта кодла, не сложилась бы подобная дикая ситуация с наследником для начала. «Вы не аристократ», — высокомерно заявил мастер обороны. Не удивил. Я все ждала, когда же Кирит выскажется в поддержку воспитанника, прямо или завуалированно. «Стать опекуном короля имеет право только наследный мастер, имеющий отношение к правящей династии». «Я мастер архитектуры». Помимо воли я чуть не фыркнула, до того комично это прозвучало. Но никто в совете не проронил ни звука. Они молча наблюдали, как Павел выкладывает на стол старый, чуть потертый на углах, сложенный в четверо документ. Королевская печать в нижнем углу и на обороте не оставляла сомнений в подлинности. Подпись Лисвер тоже была вполне узнаваема. «Один из самых первых указов Ее Величества, назначающий меня членом Совета Мастеров». Сглотнув тяжелый ком в горле, проговорил мастер Павел. «Как отец будущего короля и действующий мастер, я по всем канонам имею полное право на регенство». Мертвая тишина была ему ответом. Да никаких комментариев и не требовалось. Наши победили в сухую. Малви и Наила встретили нас, будто вернувшихся из царства мертвых. Экономка залила слезами Ладенье весь плащ, хотя хуже тому уже все равно не будет. После всех наших приключений одежду лучше было бы просто выбросить. Или сдать в музей, как свидетельство исторических событий. Тоже вариант. Надо бы Кирсану предложить. Потом, разумеется. В ближайшее время в стране все равно будет объявлен официальный траур по королеве, и никаких приемов, балов, награждений не планируется. Кроме плаща, все остальное на нас было приличного вида, но все равно отправилось прямиком в коробки. Потом перешлю обратно во дворец, чтобы не вписали в какой-нибудь счет обязанностью. Мол, мы вам одолжили нижнюю рубашку, а вы теперь нам дочь во фрейлины припишете. Или еще что. Отужинали, наконец-то, в приятной компании. К нам еще и дворецкий Парсон присоединился. Он немало обиделся, что Ладенье предпочел поехать ко мне, а не домой, но простил практически сразу за рассказ о наших приключениях. Дейрон чуть урезал опасность и градус переживаний. В его исполнении даже заплыв в лаве выглядел небольшой воскресной прогулкой в парке. Судя по круглым глазам слуг, они раскусили его трюк и внимали с благоговением. После, чую, история обрастет новыми подробностями и пойдет гулять в народе в качестве немыслимой байки. Я же сидела молча, уминала вкуснейший пирог с сыром и яйцом производства Наилы и переводила влюбленные глаза с экономки на Малви, а с них на Ладенье. Да что там, даже Парсона я была готова обнять и расцеловать. Мы выжили. Мало того, теперь королем стал достойный перспективный человек, который не понаслышке знает, что нужно народу. Много ли стран могут похвастаться подобным? Но, конечно, факт нашего счастливого выживания радовал меня больше всего. Ладенье же, похоже, нуждался в дополнительных доказательствах, потому что скомкал свой рассказ чуть ли не на середине, быстро и скороговоркой озвучив краткое содержание и, ухватив меня за руку, поволок к лестнице на второй этаж. Экономка, проводив нас взглядом, повернулась к остальным. «Чаю?» «Наглядно объяснять Дейрону, что мы целы и невредимы?» Да-да, и в этом месте тоже. Пришлось чуть ли не до утра. Он снова, как в самую нашу первую ночь, не мог от меня оторваться. Стоило мне чуть задремать, как все начиналось снова. В какой-то момент, когда вторая луна уже зашла, я собралась сбегать на кухню. Силы подходили к концу, зато голод набирал обороты. Но, распахнув дверь комнаты, я обнаружила поднос с накрытыми крышками тарелками и гигантским кувшином воды. Милая, понимающая Наила позаботилась о непутевой хозяйке, а заодно и о бывшем хозяине, ничуть не более путевом. Мы с Ладенье заснули лишь под утро. Мой измученный впечатлениями мозг сновидения не беспокоили. Что там? Я даже дверной звонок умудрилась проспать. Разбудил меня стук в дверь и деликатное покашливание Наилы. «Мисс Попова, к мастеру теней пришли». С просонья я не совсем поняла ситуацию. Почему к мастеру теней пришли сюда? Поморгав в потолок и не найдя на нем ответа, я оттолкнула локтем в бок виновника происходящего. «Дэй, ты кому-то назначал встречу здесь?» — поинтересовалась я. Он пробурчал что-то невнятное и уткнулся лицом в подушку. «Мы никого не ждем», — сделала я правильный вывод, озвучив его Наиле. «Это мисс Рейнкаст», — без особого энтузиазма, но настойчиво возразила экономка. «Меня аж на кровати подбросило. Чувства я испытала самые противоречивые, начиная со стыда, который быстро затолкала куда подальше. Подумаешь, через пару дней свадьба, а у нас тут такое». И заканчивая паникой. Вот последнее вообще не кстати. Я ничего дурного не делала. Чуть покраснев от воспоминаний, чего мы только вчера не делали, я сделала пару глубоких вдохов и выдохов, беря себя в руки. «Мы идем», — успокоила Наилу и снова ткнула его темнейшество в бок. «Дэй, твоя невеста пришла!» И когда он не отреагировал, прибегла к запрещенному приему. «Спать, когда тебя щекочут, совершенно невозможно». Приведя себя в порядок, я уселась на стульчик у трюмо и вгляделась в свое отражение, краем уха прислушиваясь к плеску в ванной. Ладенье умывался и одновременно ворчал, как старый недовольный кот, которого оторвали от сметаны. Грустно и сочувственно улыбнувшись, я окинула взглядом богатство на столике. Пару тюбиков я в попыхах забыла закрыть, когда мы собирались для побега, и содержимое безвозвратно засохло. Не дрогнувшей рукой, отправив их в корзину, я старательно замазала синяки под глазами, которые, впрочем, со вчерашнего дня изрядно поблекли. Слава регулярному питанию и положительным эмоциям. Чуть тронув губы блеском, я решила, что готова. Все же это мой дом, и пусть пришли к ладенье, по правилам хорошего тона я обязана поприветствовать гостью. Пусть даже мне очень хочется выставить ее вон. Подавив себе малодушное желание дождаться Дейрона и встретить опасность вместе, я поднялась со стула и отправилась вниз в гостиную. «Доброе утро, мисс Рейнкаст!» С вымоченной радостью на лице поздоровалась я. Надеюсь, моя любезная гримаса ее не напугает. Юная дева сидела у окна и явно рассчитывала, что первой спущусь не я. Так отработанно и продуманно она повернула голову. Невинная и в то же время с достоинством. Так что луч солнца из окна позолотил упавшую на щеку прядку. Я мысленно зааплодировала несомненному мастерству. «Еще чуть подрастет, и во дворец можно. Там как раз хороших актрис уважают». Подавив в себе нарастающее раздражение, я стиснула зубы. Гостья даже не поздоровалась. Осознав, что пришел не тот человек, она просто отвернулась обратно, готовясь заново к выступлению. «Чаю?» — более настойчиво предложила я, устраиваясь в кресле напротив. «Наила заваривает отличный настой из ромашки и мелиссы. Очень помогает при расшатанных нервах». «Сама пей», — огрызнулось ангелоподобное создание. «Я в этом доме ни к чему не прикоснусь, мало ли». «Зря, моя бывшая экономка неплохо готовит», — прокомментировал Ладенье от дверей. Эйвин отчетливо скрипнула зубами, но выход на бис все же повторила. Учитывая ее ядовитые слова минутой ранее, получилось уже не так эффектно. Я улыбнулась уже более искренне. Приятно же, когда соперница облажалась. «Дейрон!» Девушка, не удовлетворившись произведенным впечатлением, вскочила, подбежала к Ладенье и ухватила его за руку. «Я так переживала. У нас свадьба послезавтра, и тут ты уезжаешь, куда-то ничего не сказав». Признаться, на этом душераздирающем моменте я тихо хрюкнула, не сдержавшись. Очень уж все происходящее отдавало дешевой мелодрамой. Ну неужели можно быть настолько дурочкой, причем не прелесть какой? Мужика искали по всей столице, чтобы убить, а ее волнует, как бы он на бракосочетание не опоздал. «Ничего, Ада, может, она просто не в курсе всех нюансов», — успокоила себя я, поднимаясь из кресла. «Меня пытались убить, чтобы я не привез наследника», — лаконично объяснил ей Ладенье. Вместо того, чтобы ахнуть и ужаснуться, девица отмахнулась. «Я знаю, папенька был сегодня на собрании. Да и это ужасно, на троне теперь деревенщина». Она понизила голос. «Говорят, он незаконно рожденный». «Искренне надеюсь, что тот же папенька вправит ей мозги. Это мы толерантные. А выскажись она подобным образом где-то еще, семьей Рейнкаст быстро заинтересовались бы мастера тайн. Они такие разговорчики пресекают на раз. Даже если на самом деле король бастард, говорить об этом вслух значит оскорбить его величество». «Я, наверное, нам чаю принесу все же», — пробормотала я, собираясь тихо скрыться на кухне. Мешать почти семейному скандалу я не собиралась. Но Ладенье, заметив краем глаза мой маневр, отловил за руку и никуда не пустил, как и обещал в свое время. Он внимательно посмотрел на свою невесту, потом на меня и, наконец, выдал совершенно не в попад. «Свадьбы не будет». «Что?» Оторопели мы вдвоем с Эйвин. Вопрос даже, кто удивился больше. «В смысле, будет, я надеюсь, но не с тобой». Окончательно запутал нас Ладенье. Подумал, плюнул по-простецки и опустился передо мной на одно колено, окончательно игнорируя взбешенную девушку. «Эти дни для меня многое прояснили, Ада». Обратился он ко мне, не отпуская моей руки. Я пару раз дернулась, но быстро поняла, что сопротивление бесполезно. «Теперь я знаю, что жизнь очень короткая и непредсказуемая штука, и будет преступлением проводить ее с теми, кто не встанет с тобой плечо к плечу при виде опасности». Я смотрела на него молча. Сказать хотелось многое, но язык будто прилип к небу. «Он же не имеет в виду то, что я думаю». «Хотя королева умерла, новый король нам благоволит». «Аделаида Попова, моя боевая подруга и верная помощница, ты выйдешь за меня замуж?» Закончил, наконец, свою мысль Ладенье, стягивая с мизинца кольцо-печатку. «У меня нет для тебя помолвочного кольца, но это мое фамильное. Надеюсь, сойдет за временную замену. Обещаю, как только доберусь до ювелира...» «Да плевать», — буркнула я, наклоняясь к нему и затыкая его поцелуем. Стоять, отклячив попу, было неудобно, потому я как-то быстро и незаметно переместилась к Дейрону на колени. Мы целовались так самозабвенно, что даже пропустили грохот, с которым за девицей Рейнкаст захлопнулась дверь.